Полив. Полив – самая большая проблема огородника. Не только в теплице. Нет, вы, конечно, можете носить воду в лейке, как и раньше. Но это может каждый. Об этом писать нечего. У полива растений в теплице все те же особенности, что и в открытом грунте. И зависит это от конкретной культуры. Поэтому об этом тоже говорить нет смысла. А вот рассказать о том, как перестать страдать от тяжелых леек и даже сделать так, чтобы теплица поливалась без вашего присутствия, я думаю, стоит. Как много начинающих любителей помидоров и перца намучились от отсутствия воды. Сколько горя и страданий им пришлось испытать, пока они таскали ее в лейках и заклинали себя больше ничего не сажать. Много, очень много. Но, как я заметила, там, где страдает много людей, обязательно происходит техническая революция, и появляются технологии и инструменты, которые меняют нашу жизнь к лучшему. Одной из таких технологий стал капельный полив. Появился он несколько лет назад. Сначала, конечно, в лучших домах Парижа, а потом постепенно и у обычных огородников. Сначала с этим поливом было все как-то мудрено. Потом стали продавать готовые наборы, которые может собрать любой человек, окончивший школу. Самая простая система капельного полива состоит из трех основных элементов: магистральные трубки, резервуар для воды, вентиль. К бочке приделывается вентиль. К вентилю – трубки с отверстиями. Если нужен полив, вы открываете вентиль. Вода бежит по трубкам и капает в отверстие, поливая грядки. В резервуар вода накачивается с помощью шланга и насоса. Есть еще вариант – подключить шланг к крану с водой. Кран может быть выведен в теплице или на наружной стене дома. Я видела даже фото, где шланг подключали через окно на кухне к крану мойки. Такой себе вариант, но вполне функциональный. Плюсы этого способа в том, что не нужно таскать тяжелые лейки. Вода расходуется экономнее, почва поливается тщательнее. Минусы. Нужно поворачивать вентиль, наполнять резервуар, следить за уровнем воды. Именно поэтому придумали на вентиль ставить таймер с поворотным механизмом, который начинает полив по указанному вами времени и продолжает его столько времени, сколько вы захотите, или пока вода не кончится. Жизнь садоводов и огородников заиграла новыми красками после изобретения автоматического капельного полива. Теперь мы можем поехать в отпуск, пропустить пару дачных выходных, не напрягаться с лейками и собирать гораздо больший урожай, чем прежде. Представьте, как эта новинка понравилась фермерам с большими теплицами, в которых вообще нереально поливать вручную одному человеку. А теперь просто разложил шланги и трубочки, настроил время и гуляй по теплице, наслаждаясь покоем. Да, за это нужно заплатить, но, на мой взгляд, это меньшее, что я могу сделать для своего здоровья. Да и хороший капельный автополив – это инвестиция в мою спокойную старость на огороде, когда я уже точно не буду способна на большие трудовые подвиги.